Сидни Шелтон. «Гнев ангелов». ИПКМП «Сигма». Гомель. 1992 год. Читает Галина Розинова. Роман «Гнев ангелов» Сидни Шелтона. Увлекательная история о взлетах и падениях молодого нью-йоркского адвоката Дженнифер Паркер. Книга первая. Глава первая. Нью-Йорк. 4 сентября 1969 года. Смертельная погоня приближалась. 2000 лет тому назад действие могло бы происходить в Риме, в цирке Нерона или Колизее, где на залитой кровью арене свирепые львы преследовали свою жертву. Но это был цивилизованный 20 век, и в качестве арены выступал зал судебных заседателей под номером 16 во Дворце правосудия в Нижнем Манхэттене. А место Светония занимал судебный стенограф, записывающий для потомков происходящие события. Зал заполнили десятки журналистов и любопытных, привлеченных сюда огромными заголовками дневных газет о происходящем заседании по делу об убийстве и с 7 часов утра толпившихся у дверей суда в надежде заполучить свободное место. На скамье подсудимых сидел Майкл Моретти, молчаливый, красивый мужчина 30 лет. Он был худощав и высок, с рубленными чертами лица, что придавало ему суровый вид. Имел модно подстриженные черные волосы, ямочку на подбородке и глубоко посаженные черные глаза. Одет он был в серый костюм, светло-голубую рубашку с темно-голубым галстуком и туфли ручного пошива. За исключением глаз, постоянно осматривающих зал заседаний суда, Майкл Моретти сидел неподвижно. В роли атакующего льва выступал Роберт Ди Силва, горячий окружной прокурор штата Нью-Йорк, представляющий народ США. Если Майкл Моретти излучал спокойствие, то Роберт Ди Силва был само движение. Он шел по жизни напролом, будто постоянно опаздывал на 5 минут до назначенной встречи. Казалось, он противостоит невидимым оппонентам и поэтому всегда в движении. Окружной прокурор был невысокого роста, но крепко сбит. Сидеющие взъерошенные волосы не соответствовали никакой моде. Ди Силва в молодости был боксером, и его лицо покрывали шрамы. Однажды на ринге он убил человека, но никогда не жалел об этом. Однако за годы, прошедшие с того времени, он узнал, что такое сострадание. Роберт Ди Силва обладал огромным честолюбием и продрался на нынешнюю должность, не имея ни денег, ни связей. За время своего восхождения он приобрел внешний лоск цивилизованного слуги народа, но в глубине души остался уличным бойцом, человеком, который никогда ничего не забывал и не прощал.